Глава 4. Она позвонила мне домой дней через 5 поутру, 3 дня и 3 ночи, по ее словам, трудилась над переводом какого-то русского туристского проспекта. Кое-что в тексте ей было неясно. «Я бы заехала к вам после работы. На пляж. Если будете там. Буду. За помощь приглашаю вас в воскресенье поужинать. В Три Короля, это мой любимый инн. И там здорово кормят. И джаз. Что? Иначе не состоится. Это... Вы знаете по-латыни? Conditio sine qua non. Знаю ли я по-латыни? Какая маленькая наглость. Ну, если sine qua non, я согласен. С переводом на этот раз провозились долго. Смущали ее, оказывается, архаизмы в описании церковной архитектуры и утвари, пропущенные советскими составителями словарей ради «религия опиум для народа» и из перестраховки. Не состоялось и купание. Но спорилась на фоне сумерек хорошо. Началось с волос, которые она обрезала почти под горшок, напоминая теперь благочестивого отрока русских лубочных картинок. Я сказал ей об этом. «Моему теперешнему другу нравится эта прическа», — объяснила она. «К концу сезона, верно, переменю. Друга или прическу. И то, и другое». «Смелее, смелее. Вижу в ваших глазах всю иронию предков и какой-то по счету друг в моей жизни, допустим». «Который по счету?» — повторила она и, наморщив переносицу, стала загибать один за другим пальцы на узенькую ладонь. Заполнив одну, загнула было на другую 2 огненно выкрашенных ногтя и 1 разогнула опять. 6-й, — объявила она. «Сколько же это обещает в перспективе?» «Лет это к 40. Нисколько, потому что так долго я жить не хочу». «Что за вздор?» «Совсем не вздор. Жизнь кончается вместе с молодостью. И вам нечего больше делать. Это как в театре, когда опустится в последний раз занавес. Вы же тогда уходите? Ваше поколение, я знаю, имеет расписание тоже и напор уставных челюстей и богоделин. У меня такого расписания нет. Все». Мой монолог о жизни для старых и малых и с особым нажимом о единственности выбора спутника, о двоих взаимно идущих и угадывающих друг друга, вряд ли был нов для нее, но задел. Отповедь последовала довольно любопытная, которую привожу. «Вы убежденно древний», — сказала она задиристо. «Почему это русские так и остались в плену у сентиментализма, в слезах над бедлизой? А между тем Пушкин так гениально предсказал нам скептицизм будущего. У него эта бедная Лиза, соблазненная гусаром, приезжает на могилу отца в карете шестериком, а сам отец ее — фигура прижалкая. А другая девица... это в пиковой даме, приглашает офицера прямо к себе в спальню, когда и надоедает собственная добродетель и жизнью вздорной старухи. А этот офицер, пренебрегший сексом ради бизнеса, 3 карты и никаких нежных чувств. Или Печорин, первый экзистенциалист в русской литературе, совращавший девственниц и чужих жен, отделать нечего. И все это почему-то отвергли ваши критики и ханжи вроде вас. Поставили надо всем этим Толстого, этого Карла Ивановича русской литературы. «Мне отмщение и ас воздам», Наташа, разглядывающая испачканные пеленки. Фи! И в воскресенье за ужином она курит какие-то сладко пахнущие узкие сигареты и плющит их в раковине пепельницы, не дотянув и до половины. После каждой затяжки у нее чуть стекленеют глаза. Может быть, впрочем, мне это кажется, вокруг полупотемки в низкой плошке посреди столика почти блуждающий свет, пунцовая, в узкую складку плиссе блузка, напротив, то зальется огнем, то погаснет, и также огненно то вспыхивает, то гаснет ее жующий рот. Она заказала себе какое-то балканское жарево, которому подали целый стог паприки, узкие, едва посеченные стручки почти целиком. Помню, когда-то в Париже, в одном ресторане недалеко от Нотр-Дам, я опробовал это блюдо, и каждый кусок обжигал и проглоченный, взрывался миной еще в пищеводе. Но ей эти огненные ломтики, ловко подхватываемые крупно накрашенными губами, были очень к лицу. «А вы?» — спросила она. «Паприки. Мне нельзя паприки». Она вдруг засмеялась, остановив вилку с 2 красными дольками на весу. «Виноват, что смеюсь, но как-то в нашем случае символично. Вот где пропасть между вами и нами. Ничего острого. Кто это мы и вы? Вы, например, лично, и те, которые с вами. блюстители традиций и трюизмов, которые считаете вечными на том основании, что, скажем, в Большой Медведице вечно 7 звезд. А вы хотели бы укоротить ее на 1 звезду? Вы звездочеты, — продолжала она, не слушая. Вы и вам подобные всю жизнь смотрели на небо и просмотрели землю, составляли гороскопы для человечества и просмотрели подлинное человеческое лицо. В чем, интересно, оно, это подлинное лицо? В том, что человек рождается уже с сознанием неполноценности жизни, которое вы стремитесь у него заглушить. Да-да, вы стремитесь сделать нас своими бездумными обезьянами, лишенными собственных, не ваших идей. И половину этой единственной жизни вы заставляете нас готовиться стать такими же беззубыми, мелочными, жалкими, с мыслями и желаниями, радиусом из одной комнаты в другую, словом, такими, какими мы вас так презираем. О, лучше не родиться, лучше... Наркотики, например. Пусть. Острота — вот что нужно теперешнему пресному миру. Всяческая острота. Да бомбы включительно. Может быть, — согласилась она, подбрасывая нацепленные на вилку дольки паприки в рот. «Бычья кровь» — называлось вино, которое лилось на этом поединке «мы и вы». «Гениальнейшее у Достоевского», — говорила Ия, мелкими глоточками отхлебывая из стакана. «Его формула самостоятельного хотения, как мерила человеческого достоинства. Вы спрашиваете, за что мы? Мы за самостоятельное хотение и поиски нового, вот за что. Есть ли в этих поисках действительная новизна? Полвека назад, например, в России происходило кое-что очень сходное. Почитайте «Хождение по мукам» Алексея Толстого. Любовь, сострадание, чувство чести высмеивали, считались пошлостью. Всех тянуло, пишет он, на острое, раздирающее внутренности. Девушки стыдились своей невинности, супруги — верности. Разрушение считалось хорошим вкусом, неврастенией — признаком утонченности, а сразу после революции взыграла преступность. На улицах Петрограда, например, появились попрыгунчики, предприимчивые бандиты, которые подвязывали к подошву особые пружинки и налетали на прохожих почти с воздуха. Не уверен, что этот заключительный монолог так уж хорошо дошел до нее. Посветлевшие над блуждающим пламечком глаза смотрели, я видел, куда-то мимо меня. Но о попрыгунчиках дошло. «Попрыгунчики — это идея», — сказала она.